Глава вторая. Команда X приступает к расследованию. «Нам нужен план», — заявил Илья, усаживаясь с целым подносом еды за дальний столик в столовой. Друзья давно выбрали это место в углу, где их никто не мог подслушать. Столовая шумела. Гремела посуда, ученики переговаривались. В воздухе витал запах свежей выпечки и картофельного пюре. Сашка с удовольствием принялся за котлеты. Кира достала блокнот и ручку, она теперь всегда носила их с собой. «Итак, что мы знаем?» — деловито спросила она, щелкнув кнопкой шариковой ручки, которую держала в левой руке, а правой рукой взяла вилку и, отломав кусочек котлеты, отправила ее в рот. «Шепот повторяется 2 дня подряд», — сказал Илья. «В одно и то же время, перед звонком с 5-го урока». «Причем он слышен по всей школе», — добавил Сашка, залпом выпив компот. «Но никто не может определить, откуда». Кира кивнула, записывая. «Самое важное, что он повторяется». «Вероятно, призрак только в это время может выйти на связь». «А что?» — Илья посмотрел на друзей. «Вдруг портал открывается после 5-го урока? Мало ли что это может быть. Эта сфера неизученная». Он поднял вверх указательный палец. Сашка с трудом подавил улыбку. Он не мог поверить, что друг по-настоящему верит в призрака. «Или кто-то поставил проигрываться запись». Кира оторвалась от блокнота. «Тогда возникает вопрос, где именно это делают?» «В системе оповещения», — отозвался Сашка, не без удивления наблюдая, как виртуозно Кира орудует вилкой и ручкой одновременно. «Школьные динамики подключены к центральному блоку в технической комнате, а ее, как мы знаем, всегда закрывают на ключ». Кира подчеркнула эту информацию в блокноте. «То есть кто-то пробрался в техническую комнату или нашел способ управлять системой удаленно?» — подвела итог она. «Как-то глупо. Зачем?» «Чтобы напугать», — без колебаний ответил Сашка. «Вот!» — довольно протянул Илья. «Но что интересно, все разное слышат. Была бы эта запись, все слышали бы одинаково». «Запись!» — передразнила его Кира. «И это может быть ключом. А то, что все слышат разное, — ерунда. Игра воображения». Сашка отложил вилку. «С этим следует разобраться. И как можно быстрее», — согласился Илья, доедая свой обед. «Наш Корнеев уже засуетился. Все в школе испугались этого шепота. Видели, как математичка побледнела?» «Для начала надо прояснить 2 момента». Сашка поправил немного обтрепавшийся ворот рубашки. «Во-первых, проверить, есть ли следы постороннего вмешательства в систему оповещения. А во-вторых, обозначить подозреваемых. Кому нужно всех пугать? Возможно, кто-то Корнееву мстит или проверяет его бдительность. Ну, а если следов не найдем, значит, ты прав. Мы имеем дело с призраком». «Да!» — Илья хлопнул ладонью по столу. «Я точно прав. Займусь-ка тогда проверкой учеников. Кто-то ведь должен был что-то заметить». Он лукаво прищурился и добавил. «Но я уверен, мы ничего не найдем. Это призрак». «А я поищу тех, кто разбирается в технике», — сказала Кира. «Я попробую достать чертежи здания. Посмотрим, можно ли как-то подобраться к системе оповещения другим путем, например, через вентиляцию, хотя это сложно». «Маловероятно», — заключил Сашка и совсем не к месту спросил. «Когда будут известны результаты контрольные, не знаете?» Ребята помотали головами. Илья улыбнулся. «Да не переживай, у тебя наверняка будет 5. А пока ждем оценок». Илья допил компот. «Команда X, за работу! Опередим нашего смотрителя в этом расследовании». Илья знал, что в столовой слухи распространяются быстрее, чем в чате класса или школы. Здесь, за столами, в очереди на раздаче, под звон посуды пересказывалось все самое интересное. Кто накосячил на контрольный, кого вызвали к директору, кто с кем подрался, а кто, наоборот, отличился. И если кто-то из учеников знал что-то важное о таинственном шепоте, то именно в столовой эта информация и всплывет. Он встал в очередь, ловко подхватил поднос и, как ни в чем не бывало, взял десерт и стакан компота. Голода он не ощущал, только что поел с друзьями, да и адреналин расследования уже взял свое. Но ради дела можно пойти и не на такие жертвы. К тому же сладкое он любил. А сегодня давали потрясающе вкусный медовик. В отличие от Киры и Сашки, которые анализировали факты и выстраивали логические связи, Илья предпочитал интуицию и живое общение. Его метод был прост – влиться в обсуждение, расположить к себе собеседника и незаметно выудить необходимые сведения. Услышав оживленный разговор за одним из столов, он без колебаний устремился туда. Его, Илью Абрамова, знала вся школа. Этого было вполне достаточно для того, чтобы присоединиться к любой компании. «Да я тебе говорю!» — возбужденно рассказывал один из парней, коротко стриженный в свитере, из-под которого торчал воротничок идеально белой рубашки. На его бейджике было написано «Николай Якобсон». «Это был голос! Настоящий! 100%! Опять призрак!» «Да ну, Колян!» — фыркнул Борька Долгов, тот самый, который всегда делал вид, что его ничем не удивишь. «Это просто сбой в системе. Я никаких голосов не слышал». «Точно говорю. Леха сказал, что записал звук на телефон. Там было слышно более отчетливо. Но потом файл исчез». Колян даже есть перестал от возмущения. «Вот как?» Илья прожевал медовик и сделал глоток компота. «Сам удалился?» «Ну, может, да», — замялся Колян. Все посмотрели на него, как на главного знатока темы. «Я не уточнял». Он выпучил глаза, видимо, считая, что это придаст ему убедительности. «Но сам факт! Ты подумай! На записи в шепоте слышны слова! Просто так не услышишь! А на записи есть! Значит, это точно призрак! Может, даже призрак самого купца Семена Платонова! Говорят, он странный был, алхимией занимался, опыты всякие ставил, а может, и чего похуже». Илья внимательно взглянул на Якобсона. Покрутил в руках ложку, будто что-то обдумывая, а потом небрежно поинтересовался. «А тот парень, что записал шепот, случайно не Леха из 7 А?» Наступила тишина. «Ну, да», — наконец ответил Колян. Илья удовлетворенно кивнул. Этого приколиста Леха он давно знал. От него можно было ожидать всякого. Илья допил компот, вытер губы салфеткой и с улыбкой спросил. «Ты уверен, что на записи были слова?» Колян покосился на него. «Сам лично я не слушал. Леха толком ничего не сказал, только что запись как-то удалилась с его телефона. Ну и выглядел странно». «Странно? Это как?» «Ну, психовал. Обвинял, что кто-то залез к нему в телефон». Илья встал из-за стола. «Ладно, пацаны, спасибо за инфу». Он засунул в рот остаток медовика, отнес поднос в место для сбора посуды и направился к выходу. Надо найти Леху Кузнецова из 7 А и выяснить, что было на записи. Кира шла по переходу между учебным и жилым корпусами. Мягкий ковер скрадывал звук ее шагов. Здесь, на первом этаже, в гостиной рядом с кафе, всегда царила особая атмосфера. Стены с приглушенной подсветкой, удобное кресло и низкие столики создавали обстановку лаунж-зоны. В воздухе витал легкий аромат кофе из автомата. Свет экранов ноутбуков выхватывал из полумрака силуэты учеников. Она знала, если в школе и есть те, кто способен взломать систему, они сейчас находятся тут. Старшеклассники, погруженные в свои компьютерные дела, редко обращали внимание на посторонних, но Кира была очень наблюдательной. Взгляд ее зеленых глаз быстро скользнул по комнате, оценивая присутствующих. Кого искать? Тех, у кого вместо обычных учебных сайтов открыты терминалы или IDE? IDE — это интегрированная среда разработки, в которой создаются программы. Таким образом, фраза указывает на тех, кто занимается программированием, а не просто выполняет школьные задания, потому что вместо учебных страниц у них на экране инструменты для взрослой работы с кодом. Это намек на продвинутых учеников, увлеченных IT. тех, у кого на экране нечто посерьезнее, чем страничка поисковика. Кто не проигнорирует ее? Она посмотрела на ребят. С тремя из них она не была знакома, а вот с четвертым, с Глебом, несколько раз пересекалась на дополнительных занятиях по информатике. А еще Кира вспомнила, как он говорил, что увлекается тестированием уязвимостей систем и иногда сидит в локальной сети школы по разрешению Корнеева. Она подошла к Глебу и улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой. «Привет. Можно вопрос?» Парень отреагировал не сразу. Он закончил что-то печатать, заметил, что возле него кто-то стоит, и тут же захлопнул крышку ноутбука. Только после этого поднял на Киру глаза, снял наушники. «Чего? Насколько сложно было бы подключиться к школьной локальной сети?» Глеб прищурился, постучал пальцами по корпусу ноутбука. «Тебе зачем?» Кира пожала плечами, заправила за ухо выбившуюся из хвоста прядь волос. «Да так, чисто для интереса. Думаю, может, на ваш курс пойти?» Она понимала, что если напрямую спросить, кто-то мог взломать систему оповещения, вопрос вызовет подозрение. Лучше подобраться издалека. Глеб откинулся на спинку кресла. «Чего? Реально надо?» От неожиданности Кира потеряла дар речи. Ей даже показалось, что она открыла рот. «Ну...» Она села рядом, не зная, с чего начать. «Слушай, ты новенькая, и можешь тут много чего не знать, но наверняка и кодекс школы прочитала, и правила распорядка, и, конечно, уж знаешь, что запись на наш курс закончена. Ни одна девчонка на нашем спецкурсе не учится. Перевестись уже тоже невозможно. Группа сформирована», — пояснил Глеб и повторил вопрос. «Вот я и спрашиваю, чего тебе реально надо?» Кира растерялась еще больше. Такая прямота выглядела, мягко говоря, невежливо. «Говори. Все свои. Просто правда некогда». «Хорошо». Она собралась с духом и выпалила. «Можно как-то взломать систему оповещения?» Глеб посмотрел на нее с интересом. «Ну, если у тебя есть доступ к техничке, можно». «Доступ в техническую комнату вряд ли кому-то дадут», — заметила Кира. Глеб кивнул. «Тогда есть вариант через RTP-стриминг. Или, например, кто-то мог внедриться через локальную сеть и подменить пакет трансляции, если ты про историю со звонком после пятого урока». Кира почувствовала, как ее щеки наливаются краской. Она не ожидала, что Глеб окажется таким догадливым. «Сомневаюсь, что кто-то в школе так круто шарит», — разглядывая свои туфли, сказала Кира. «Ну да», — хмыкнул Глеб. «Это не скомпилить калькулятор в Python. Тут нужна либо физическая точка входа, либо доступ к аудиосистеме. А Корнеев у нас бдит». Кира вздохнула. «То есть, если кто-то подсоединил свое устройство, оно должно быть где-то подключено к динамикам?» «В теории, да. Либо в одном из кабинетов, что маловероятно, потому что звук распространяется по всей школе. Скорее всего, в технической комнате. Но...» Он хитро прищурился, открыл ноутбук, не чувствуя опасности. «Чтобы запустить трансляцию точно перед звонком, нужен таймер на устройстве». Кира устроилась в кресле так, чтобы видеть экран ноутбука Глеба. Там мелькали строчки кода. Скорее всего, он тестировал скрипты или ковырялся в локальной сети. «Окей. Допустим, кто-то действительно смог подсоединиться к системе оповещения», сказала она, как бы размышляя вслух. «Но вот кто? Кто мог выкинуть такую штуку?» Глеб посмотрел на нее поверх очков, барабаня пальцами по столу. «Ты что, в шпиона играешь?» «В детектива». Кира улыбнулась, сделав вид, что шутка ее развеселила. Глеб вернулся к ноутбуку. Долго не отвечал. Кира даже подумала, что ждать больше нечего, но Глеб вдруг оторвался от экрана и сказал. «Это явно кто-то из наших. Ну, то есть, не кто-то снаружи. Взлом школьной сети, конечно, не нулевая задача, но она требует кучу времени. Гораздо проще иметь доступ изнутри». Кира внимательно наблюдала за ним. Он не выглядел заинтересованным в этой истории, но и не торопился сменить тему, как поступил бы преступник. «Если не кто-то снаружи, значит, кто-то из учеников», — подытожила она. «Логично», — усмехнулся Глеб. «Хотя...» — он что-то прикинул в уме. «Тут не так много тех, кто разбирается в этом достаточно хорошо. Вопрос не в том, кто мог, а в том, кому это нужно и зачем». Кира напустила на себя задумчивости, как будто анализировала его слова. «Тогда кто у нас в школе из технарей любит подшутить над народом?» Глеб снова фыркнул. «Ну, ты же в курсе, кто у нас мастер по случайным глюкам в системе?» Кира кивнула и неуверенно спросила. «Леха из 7 А?» Она училась в школе-пансионе всего полтора месяца и знала только его как главного приколиста. «Кто, Леха?» Брови Глеба взлетели вверх. «Насмешило. Нет, скорее тот, кто может вбить тебе в расписание урок астрономии на 3 часа ночи». Она засмеялась, но так и не поняла, про кого он говорил. Хотела уточнить, но не удалось. «Ты сама-то слышала этот шепот?» — вдруг полюбопытствовал Глеб. Кира слегка пожала плечами. «Ну да. Странное ощущение, если честно. А ты?» Лицо Глеба приняло равнодушное выражение. «Я? Да мне как-то не до того было». Он махнул рукой на экран ноутбука. «У меня вчера был проект, я даже не заметил. Мы сейчас над одной задачкой Корнеева работаем. И внедряем. Короче, нам не до этих игр». «Он специально сказал, что был занят», — подумала Кира. «Хочет исключить себя из числа подозреваемых?» «Значит, не ставишь на Леху?» — Глеб покачал головой. «Скорее, на кого-то из тех, кто тусуется с ним. Они любят шумно вести». Кира сделала вид, что удовлетворена ответом. «Спасибо. Ладно, не буду отвлекать». Глеб кивнул и углубился в ноутбук. Кира шагала по коридору женского блока жилого корпуса, направляясь к своей комнате. Где-то позади раздался смех. Ученицы возвращались с обеда, переговариваясь между собой. Она не прислушивалась. В голове крутились совсем другие мысли. Необходимо было срочно выяснить, с кем из технарей дружит Леха, но сначала стоило переодеться. Провести остаток дня в школьной форме и туфлях не хотелось. Она открыла дверь и замерла на секунду. Алиса, ее соседка по комнате, сидела за письменным столом. Густые рыжие волосы, стянуты в гладкий хвост, ровно по центру. Ни одного выбившегося волоска, лицо сосредоточенное. Никакого «привет», только скрип ручки по бумаге. Кира сняла начищенные до зеркального блеска туфли, повесила пиджак на вешалку. Надела темно-синие джинсы и голубую рубашку, немного строгий, но комфортный домашний вариант. «Слушай, может, вечером видео снимем? Предлагаю сделать как в кино, типа расследование. Ну, как будто мы настоящие детективы». Раньше Алиса уже подпрыгнула бы от энтузиазма. Она так гордилась тем, что ведет блог, а вечерние съемки уже практически стали их совместной с Кирой традицией, но сейчас... «Не получится», — сказала она, все так же не поворачивая головы. «У меня куча дел». «А, ну, ладно». Кира вздохнула. Что-то было не так. Не как всегда. Она подошла к кровати, поправила покрывало, взяла тетрадь и вышла в коридор. Возникло странное чувство, когда ты вроде бы ничего не потерял, но почему-то стало пусто. Кира решила не придавать этому значения. Нужно было идти на дополнительные занятия, а потом к Сашке и Илье. Интересно, что они выяснили? Сашка Самсонов отправился из столовой прямиком в библиотеку, которая находилась тоже на первом этаже, но в противоположном, западном крыле школы, где перед началом учебного года только закончился ремонт. Сегодня Сашка не просто искал информацию, он гнался за уликой. Если кто-то сумел проникнуть в комнату с системой оповещения, значит, в здании есть лазейка. И Самсонов надеялся, что чертежи помогут ее обнаружить. Но получит ли он к ним доступ? Библиотеку без преувеличения можно было назвать памятником прошлому. Высокие потолки, старинные деревянные шкафы и воздух, пропитанный терпким запахом старой бумаги. Пожалуй, помимо знаний, Здесь можно было отыскать настоящие тайны. Серьезного ремонта в помещении не делали, ограничились тем, что установили несколько прозрачных переговорных кабинок, поставили там столы с компьютерами и стулья. Ученики часто готовили в переговорках рефераты или общались по видеосвязи с родными. Благодаря отличной звукоизоляции это было очень удобно. Когда Сашка вошел, библиотекарь Галина Сергеевна, сидевшая за своим рабочим столом, тут же подняла голову. Цепкие глаза за узкими очками на тонкой цепочке впились в мальчишку, словно пытаясь определить, что он задумал. «Могу чем-то помочь, Самсонов?» — спросила она ровным, но слегка настороженным голосом. «Пришел за новым детективом?» Сашка улыбнулся. Он и правда часто брал книги о привидениях, подземельях, исчезновениях и тому подобном. Иногда они с Ильей даже читали их по очереди, вслух перед сном. Но сейчас было не до вымышленных тайн. «Сегодня не за ними. Мне нужны старые чертежи здания». «Зачем?» Брови Галины Сергеевны чуть приподнялись. «Исторический проект», — невозмутимо солгал он, держа лицо как профессиональный игрок в покер. В глазах библиотекаря читалось сомнение, и секунду казалось, что она скажет «нет». «Чертежи? Это вам не книжки», — наконец проговорила Галина Сергеевна. «Это документы, а доступ к ним просто так не дают». Сашка стиснул зубы. «Если она не даст разрешения, расследование зайдет в тупик». «Я буду очень осторожен», — пообещал он. «И мне правда нужно». Она долго молчала, смотря на него в упор. Потом устало вздохнула. «Знаешь, Самсонов, я бы тебя отправила в освояси, но я помню, как ты помог мне в деле с призраком библиотеки». В ее голосе Сашке послышалось что-то похожее на уважение. «Поэтому так и быть». Сашка едва удержался, чтобы не крикнуть от радости. «Но учти», — продолжила она, — «у тебя есть ровно 20 минут. Потом сюда зайдет директор, и если он увидит тебя с этими документами, будет плохо не только тебе, понял?» Он быстро кивнул. «Какие странные задания вам задают». Библиотекарь неотрывно смотрела на Сашку. «И чего вдруг вам всем то чертежи подавай, то дневники? Хотя знать место, где учитесь, его историю, — это правильно». Галина Сергеевна покачала головой, будто ругая себя за слабость. Выдвинула ящик стола, достала оттуда небольшую шкатулку, открыла ее и вытащила крошечный ключик. «Ты ничего не видел», — тихо сказала она, держа ключ между пальцами. С этими словами она направилась к угловому шкафу, ничем не отличавшемуся от остальных. Однако вместо того, чтобы открыть дверцы, вставила ключ в едва заметную скважину сбоку. Раздался негромкий щелчок, и боковая панель шкафа приоткрылась. За ней оказалась дополнительная — тайна отделения. Сашка ахнул от изумления. Он бы в жизни не догадался, что в этом шкафу такое есть. На полках лежали свернутые старые планы, пожелтевшие документы, перевязанные выцветшими лентами, и тяжелые кожаные папки необычной формы. 20 минут, Самсонов!» — напомнила Галина Сергеевна, глядя на него поверх очков. «И это должно остаться между нами. Эти шкафы сохранились с тех времен, когда тут жил и работал купец Платонов. Мне бы не хотелось раздувать слухи о тайниках. Понимаешь, да?» «А у каждого вот такое потайное отделение есть». Сашка вдруг почувствовал, что ему бы очень хотелось найти что-то подобное. Вдруг там хранятся сокровища или какие-то ценные книги. «Не знаю. Я все проверила. Ничего не нашла». Библиотекарь озабоченно посмотрела на наручные часы. «Изучай документы. 20 минут». Сашка кивнул, проглотив ком в горле. Теперь главное — отыскать нужные чертежи. Сашка осторожно снял с полки самую верхнюю папку. Это был бювар, старинная переносная папка для бумаг, темная, потрескавшаяся с годами кожа. Края прошиты, на клапане потускневшая бронзовая застежка. Внутри закладки, крошечные кармашки, возможно, даже тайные отсеки в боковых створках. Сашка когда-то читал о таких. Он не удержался и рассмотрел еще несколько. Некоторые бивары были с вышитыми инициалами, некоторые — с фарфоровыми вставками. Одну папку украшала инкрустация, темное дерево, вплетенное в узор из тонких золотистых нитей. На крышке другой была мозаика, пейзаж с колоннами, почти стертый, но оттого еще более загадочный. Эти бивары явно принадлежали тому, кто мог позволить себе подчеркнуть статус даже в мелочах. Они хранили не просто бумаги, они хранили время. Сашка принялся разбирать архив, и среди различных документов о ремонте и планах реконструкции наткнулся на схему вентиляционной системы, планы этажей и подвалов. Что из этого может понадобиться? Долго размышлять было некогда. Он достал телефон, встреченный на экране, сфотографировал некоторые документы, проверил кадры. Фотографии схем выглядели четкими, но он знал, что их нужно будет внимательно изучить, увеличив на компьютере. Он пролистал сделанные снимки, вентиляционная система, чертежи подвала, схемы коммуникаций. Все это могло помочь. Он вернулся к бумагам, взял одну из папок и открыл примерно посередине. Перед ним оказалась старая техническая записка, датированная еще временем первой реконструкции здания. Заголовок заставил его сердце затрепетать. «Закрытые проходы. Отчет о замурованных помещениях. Выходит, подземелье существует на самом деле, и это вовсе не байки. Как интересно». Сашка сфотографировал лист, не вчитываясь. «Замурованные помещения? Если их когда-то перекрыли, значит, раньше через них можно было попасть в скрытые части здания. Вот это было очень любопытно». Он посмотрел на часы. Время летело неумолимо. Прошло 15 минут. Нужно было заканчивать. Сложив документы на место, он еще раз оглядел библиотеку. Все было как всегда. Тишина, ровный свет ламп, переговорные кабинки пусты, в читальном зале никого. Повезло, свидетелей не было. Его взгляд скользнул по стеллажу, где стояли старинные книги из коллекции купца Семена Платонова, бывшего владельца школы-пансиона. Сашка вспомнил разговор с Кирой про книги из библиотеки Платонова, сохранившиеся с XIX века. Если архивы старые, то не исключено, что эти книги содержат упоминания о скрытых частях здания. Надо будет обдумать это, — решил Самсонов и сделал медленный вдох, пытаясь успокоить сердце, которое вдруг стало биться быстрее. Сегодня он узнал слишком много, и чем больше он продвигался в расследовании, тем сильнее казалось, что эта история — не просто чей-то розыгрыш с динамиками, а тянется гораздо дольше. Сашка сунул телефон в карман и двинулся к выходу. Теперь нужно было встретиться с Кирой и Ильей и выяснить, что им удалось узнать.